Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас снова к изучению библейской истории Ветхого Завета, которую продолжаем уже некоторое время. Последнее время мы рассматривали первую книгу царств Святой Библии. В ней мало сказано о победах над филистимлянами, которые совершил первый царь Израиля Саул. Более говорится там о победе молодого Давида, о том, что он был помазан в тишине пророком Самуилом быть царем Израиля, о ревности Саула, гонении, которые он совершал на Давида, хотя этот молодой поэт-певец Израиля и отважный воин не сделал Саулу зла, не угрожал его жизни, а наоборот, взывал к другим своим соратникам, чтобы они не сделали зла помазаннику Божию. Давид был богобоязненным зятем Саула и любящим от всего сердца сына его Иоаннафана. Чувство скорби и сожаления вызывает Саул, когда смотрим на него, как оставленного Духом Святым человека и царя. Дух злой вселился в сердце и ум его. Он готов был прервать жизнь Давида, зятя своего. И если бы не любовь Иоаннафана и Давида между ними, то Давид, несомненно, был бы убит Саулом. Какая драма была бы записана в аналах истории Израиля? Но Бог сохранил Давида, потому что избрал его для престола в Израиле, родившегося в Вифлееме, где родился и Господь Иисус Христос. В исторических двух книгах «Паралипоменон» или «Летописи» также о Сауле мало сказано, только о битве с филистимлянами, полной трагизма, в которой пали жертвы его три сына, и сам Саул пронзил себя копьем и просил амаликитянина убить его по причине своей агонии. Какая горькая участь человека, который был кротким в молодости, а потом согрешил и стал почти безумным. Верующие должны быть осторожными в хождении пред Богом. Не упоминается в книгах Паралипоменон и о скитании Давида с группой своих верных друзей по причине гонения от Саула. Начинается первая книга после хронологии словами: «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Богом, и предал Бог царство Давиду, сыну Исееву». Первая книга Паралипоменон, 10 глава, 13 стих. Но во второй книге царств мы уже упоминали, Давид горько оплакивал смерть Саула и Иоаннафана, друга своего верного. Это не было сокрушение показное. Нет. Давид даже послал искреннюю благодарность жителям Иависа Галаадского за то, что они достойно похоронили царя Саула и сыновей его, взяв тела с поля битвы. Вторая книга царств, 2 глава. 40 лет тому Саул освободил этот город от врагов, и люди не забыли мужество и попечение Саула о них, когда он воцарился в молодости. Какое великодушие благодарного народа даже по прошествии многих лет! Не следует ли и верующим быть признательными и почтительными? Рассматривая жизнь и деятельность Давида, воцарившегося после Саула, следует признать, что он продолжал стратегию Саула, хотя тот был и непримиримым, и жестоким человеком. Все же он успел соединить враждебные между собою родословные группы Израиля, которые часто враждовали между собою. Саул объединил Израиль, не увлекался постройкой пышных дворцов царских, не роскошествовал, но, согрешив пред Богом, сделался неумолимо гневным и завистливым и преследователем Давида, своего талантливого зятя, ревнуя его как будущего царя Израиля. В этом заключалась самая главная скорбь и беда его правления. Смерть Саула на поле битвы и там же смерть отважного Иоаннафана произвела на Израиль тяжелое впечатление и привела в уныние, хотя и временное. Давид в полном разрыве с Саулом в течение последних дней, а раньше гонимый им, знал, что он был уверен в милости Божией на нем, будучи помазанным на царство Самуилом в тайне. Самуил в эти дни был мертв, как мы уже знаем. Давид искал воли Божией. Он находился со своим отрядом войск в Сикелаге. Филистимляне овладели только частью Израиля, разбив армию Саула. Народ был в смущении, как поступить. Но воля Божия начала проявляться. Как отрадно читать на страницах Библии, что Давид на первом плане не поставил совет со своими приверженцами верными в трудные дни. Не совет человеческий он избрал для руководства в это критическое время, а начал искать лица Божие и его указания. Читаем такие знаменательные слова. Вторая книга Царств, вторая глава. Закончив свою песню печали и восхваление Саула и Ванафана словами: «Так пали сильные, погибло оружие бранное». Давид после сего вопросил Господа, говоря: «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» Сказал ему Господь: «Иди». И сказал Давид: «Куда идти?» И сказал он: «В Хеврон». И пошел туда Давид и обе жены его, и людей, бывших с ним, привел Давид, каждого семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида над царством Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула. И отправил Давид послов жителям Иависа Галаадского сказать им: «Благословены вы у Господа за то, что оказали милость господину своему Саулу и погребли его. Да воздаст вам ныне Господь милостью и истиной, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы сделали. Ныне да укреплятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо дом Иудин помазал меня царем над собою, ибо Саул умер». Филистимляне также выжидали, что сделает Давид. Он обратился к Господу. Какой правильный поступок! В таком положении, в котором Давид очутился, бывают мужи Божии в духовном труде. Приходят иногда переживания в Церкви Христовой, приносящие много скорбей и непосильных трудностей, и кажется служителю Господню, что нет выхода. Пришел тупик. Сатана совершает свои замыслы, коварства и разрушения. И первая мысль приходит на ум проповедника Евангелия обратиться к такому и иному влиятельному лицу за помощью и советом. Правда, если эти люди богобоязненные и искренние, то может быть и прийти некоторая помощь, а иногда и вред. Наиболее верный путь – это сам Господь. К нему в молитве и слезах идет чадо Божие наедине, как Моисей в пустыне, как апостол Павел среди гонений и страданий. От него приходит помощь и утешение. Я знал служителя Божия в Канаде, который уже в вечности, в радостных обителях Христовых, в небольшой церкви, в которой он служил искренно и преданно. Вдруг сатана воздвиг бурю и тяжелые переживания. Верующие начали унывать, а неверующие злорадствовали в городе. Однажды, после вечернего богослужения, пастор попросил сторожа здания запереть храмик Божий, а сам остался там наедине. Не имел даже ключа с собой, чтобы выйти наружу. Всю ночь он провел в полном подчинении Духа своего Господу, молясь и умоляя Дух Святой наставить его, указать дверь и путь, которыми следовало идти дальше. Он просил о прощении для себя и для членов церкви, вспоминая каждого по имени, а также противников народа Божия. просил о славе имени Божия, о погибающих грешниках в городе, о победе над дьяволом, который пустил свои раскаленные стрелы на церковь Христову и на Него самого. Ночь прошла без сна, пролетела, как короткое время. Утро солнечное осветило храмик. Пастор почувствовал усталость и голод. Но только стакан воды к его услугам. В это время дома старенький хранитель здания почувствовал странное духовное посещение его сердца. Голос звал его: «Пойди в Дом Божий и проверь, все ли в порядке, не остались ли гореть лампы в подвале, нет ли утечки воды». Вечером вчера он не проверил этого. Он нехотя пошел и открыл дверь. Навстречу ему вышел из комнаты молитвы бледный, но сияющий на лице пастор. «Вы уже здесь так рано?» — спросил он пастора, не зная происшедшего. Вместе они еще помолились Богу. Позже сторож узнал всю историю и стал оружием Божьим для пробуждения в церкви и городе, обойдя все дома своих и незнакомых. Всюду говоря о славе Господа, Его спасении, о милости и прощении, не только церковь обновилась, ожила, но и весь город ожил. Давиду Господь повелел идти в Хеврон, место Авраама и гробницу Сары. Там его всенародно открыто помазали на цари. Аминь.